Первый, как это ни странно, в бассейн прыгнула Илва, когда скандинавка, встав около бортика, распустила шнуровку платья и уронила его вниз. У Прохора вполне натурально отвисла челюсть. В следующую секунду стало понятно, что тело девы прикрыто купальником, а сама она прыгнула в бассейн. Но Ульяна реакцию моего адъютанта зафиксировала. И с прищуром глянув на скау, двинулась к бассейну, на ходу стягивая с себя платье. Задержавшись у бортика, с вызовом оглянулась на Прохора, после чего тоже прыгнула в воду. Бедолага настолько не понимал происходящего, что впал в прострацию. Думаю, чего гвардеец точно не ожидал, так это столь пристального внимания со стороны особы, приближенной к главе рода. Хотя, ради справедливости, это и для меня стало неожиданностью. Следующими в бассейн отправились Асука с Олегом. Эти, похоже, крепко друг другу понравились. Настолько, что дух до сих пор держал материальную форму, хотя ему точно было некомфортно. Спустя десяток минут в воду ухнулся и я сам, с наслаждением вытянувшись на спине. Рядом почти сразу оказалась Кристина, которая с некоторой настороженностью глянула на подплывшую с другой стороны Илву. Скандинавка же, зависнув в воде, неожиданно поинтересовалась, кого возьмешь с собой в путешествие. Скосив на нее взгляд, усмехнулся. Амбиции – это полезно, но только не в том случае, если мешают наслаждаться жизнью, даже в те недолгие моменты, что специально выделены для отдыха. С другой стороны, вроде скау-деву держали за кусок мяса на продажу, потому, в чем-то ее поведение было вполне объяснимо. Асуку и Олега, возможно, Улиха. Вот теперь рыжеволосая с северянкой тревожно переглянулись, и почти в один голос уточнили. А нас, хмыкнув, я перевел тело в вертикальное положение и по очереди оглядел смертных, что держались рядом. Вы останетесь здесь, заниматься делами. У нас их теперь стало намного больше. Осознав, что сейчас меня засыпет вопросами, сразу же добавил, остальное завтра утром. Сейчас, время для отдыха. После чего снова перевернулся на спину, уставившись в небо. Завтра я снова погружусь в дела смертных. Нужно отыскать следы Волконской, встретиться с Шуйским, чья родовая крепость находилась в сотне километров от Красноярска, и разобраться с лечением царевича. Поняв, что сам вместо отдыха, думаю о задачах, перевернулся в воде на живот и за несколько махов доплыл до бортика, где оставил бокал вина. Когда добрался, звякнул лежащий там же Дарфон. Пришло сообщение от Мили. Я ожидал увидеть послание о том, что принцесса на границе моих владений, или указание времени визита. Но вместо этого, дева прислала совсем иные новости. Лечу в Петербург. Ближайшие 4 дня буду там. Встретимся позже. Интересно. Пожалуй, стоит завтра выяснить, что сын забыли в столице Российской империи. Она же явно не по личному вопросу туда собралась. После секундного размышления, ответил, что возможно тоже буду в столице и мы сможем там увидеться. В конце концов, мне ведь нужно сдать учебники в библиотеку, верно? А заодно и глянуть на этот охранный комплекс свежим взглядом, который сможет рассмотреть куда больше деталей. Да и Наталья Волконская будет ждать меня там же с новостями о судьбе ее внучки. Уверен, высокопоставленные чернокровые в Петербурге тоже найдутся. Нехватка информации в последнее время ощущалось все острее. Самый быстрый способ ее получить – взять кого-то из них в оборот. Вокруг моей шеи обвились женские руки, а рядом с ухом раздался шепот. Кто-то говорил, что сегодня день отдыха, а сам или в думах, или в переписке. Разве так подобает себя вести приличному богу? Поперхнувшись глотком вина, кашлянул. Неожиданная формулировка. Надо будет запомнить. Приличный бог, надо же. Отставив бокал, развернулся и, обняв девушку, увлек ее в сторону Илвы с Ульяной, которые о чем-то оживленно беседовали. Остаток дня прошел в режиме полного расслабления. Правда, Олегу в конце концов пришлось нас покинуть. Несмотря на определенный рост своей силы, он не был способен постоянно находиться в материальном облике. Так что он удалился в имение, где вернулся в образ бесплотного духа, а потом сразу прилетел обратно, по-прежнему держась около Асуки и порой давая о себе знать, при помощи физического контакта, на кратковременное воздействие, его оставшихся сил, вполне хватало. Зато Ульяна затащила в бассейн Прохора, а потом, туда же ухнул и Улих, вслед за которым, после короткого колебания и моей отмашки, последовал Орлов. Ночь оказалась не настолько расслабленной, но крайне насыщенной. Узнав о близкой, хоть и недолгой, разлуке, Кристина пыталась напоследок получить максимум удовольствия, настолько, что дважды пришлось пускать в дело силу, чтобы починить кровать, а рано утром состоялось что-то вроде военного совета. Я кратко ввел в курс дела всех членов свиты и распределил задачи. Ульяна, бухгалтерия, финансы и все, связанное с бизнес-контактами. Основная задача – не просто закрывать текущие задачи, а набрать штат профессионалов, которые смогут справиться с действительно крупными проектами. Заодно присмотреть кого-то в качестве ее собственных соратников, отдавая предпочтение хорошим специалистам, которые по какой-то причине оказались на самом дне. Использовать тот же самый принцип, что уже неплохо себя зарекомендовал. На Илве – формирование ударного отряда одаренных и работа с системой защиты родовой усадьбы. Если Орлов отвечал за гвардию, которая, по сути, станет небольшой регулярной армией, то скандинавке требовалось сформировать элитную группу, точечно вербуя нужных людей и обеспечивая их лояльность. Итогом должен был стать относительно небольшой по численности отряд, способный принести гнев Меркурия в любой из городов мира. А в случае с усадьбой, СКАУ должна была дублировать функционал Улиха. Сейчас я принял решение оставить потомка Йотунов на месте. Он лучше всех знал, как работает оборонительный периметр и умел обращаться с мощью алтаря. За время моего отсутствия, Илва должна была обучиться всему, что умел Свенсен, потому как я не собирался превращать настолько ценного воина в постоянного коменданта усадьбы. Кристине было поручено заниматься дипломатической перепиской, сбором данных и их анализом. Широкий спектр задач, который тоже требовал дополнительного персонала и помещений, в связи с чем они должны были согласовать новый план строительства. Потому как я предполагал разместить все наиболее важные кадры именно здесь, в пределах территории родовой усадьбы, под надежной защитой. Плюс рыжеволосая должна была разработать схему запуска благотворительного фонда «Меркурий» на территории Российской империи. Сначала на Дальнем Востоке, потом во всех провинциях до Урала, а дальше и во всех прочих губерниях. Пусан уже обеспечивал определенную отдачу, пусть пока и небольшую, я чувствовал приток силы. Если реализовать то же самое, в масштабах громадной страны, лишним это точно не станет. Все это, само собой, не отменяло тренировок дара и повышения своего мастерства. Плюс, в случае необходимости, окружение каждого члена свиты, независимо от направления деятельности, должно было превратиться в полноценный боевой отряд. Судя по первой реакции, ожидали они несколько иного. Но что поделать, раз для выполнения главной задачи, мне потребуется сыграть на глобальной шахматной доске, значит, нужно адаптировать свиту под реалии этого мира. Обсуждение слегка затянулось, но в аэропорт мы все равно прибыли вовремя. Прохор выжал из автомобиля все, что было возможно. Олег присутствовал в виде бесплотного духа, вчерашний день полностью его вымотал, не оставив шанса на долгое пребывание в образе из плоти и крови. А сука же всю дорогу молчала, смотря в окно и раздумывая о чем-то своем. Впрочем, я тоже размышлял, на этот раз, о результатах поиска осколков своей искры, который провел этим утром, перед тем, как подняться с постели. Уровень моей силы серьезно вырос, и нашлось их в этот раз немало. Более того, как минимум, за одним из крупных, получится заскочить еще по дороге в Петербурге. Но либо сыграла роль, дополнение в виде части искры Аматерасу, либо общий рост моей мощи, в любом случае, поиск дал еще один неожиданный результат. Помимо частей своей собственной божественной сути, я почувствовал осколок чужой, смутно и на самой грани, но тем не менее, ощутил его фон. Где-то в районе Уральских гор, было абсолютно непонятно, как он там вообще оказался. А еще я никак не мог отыскать причину, из-за которой он стал мне виден. Потому как, к силе самой верховной богини Японии, он отношения точно не имел. Это была суть совсем другого бога, которую я почувствовал, пусть и крайне размыто. Впрочем, имелся и еще один вариант. Где-то там, в Уральских горах, могло находиться живое божество, возможно, укрывшееся от глобального удара в каком-то хитром убежище, из которого потом не смогло выбраться, либо спрятавшееся внутри свернутого пространства. В голову пришла мысль, что неплохо было бы выбраться в Европу, или провести новый поиск, когда я буду в Петербурге. Если моей силы действительно достаточно, чтобы чувствовать запечатанное пространство, то я смогу оценить состояние Тартара и проверить царство мертвых Плутона, да и все остальные многочисленные места, где могли укрыться знакомые мне боги. Машина затормозила, останавливаясь на паркинге, и я отвлекся от размышлений, выбираясь наружу. А через несколько минут мы уже заходили в небольшой бизнес-зал для избранных гостей, где должен был ждать Рюрикович. Он действительно был здесь, но, как заранее показал мне Сандал, не один. Помимо мрачного телохранителя с густыми усами и ядрами мастера, рядом стоял щегольски одетый мужчина лет 30, шагнувший навстречу, как только я оказался в помещении. «Рад знакомству, Василий, много о вас слышал, не сочтите за дерзость, но позвольте представиться, Андрей Засекин к вашим услугам». Глава 7. Насколько я мог судить, царевич Алексей присутствию Патриция был совсем не рад, но и выставить его за порог, видимо, по какой-то причине не мог. Сам княжич, который представлял один из родов, выступавших гарантами по договору с Маховыми, ждал ответа, так что пришлось кивнуть и пожать протянутую руку. «Василий Афеев, рад нашему знакомству». Тот сразу же повел взглядом за мою спину, где показались Асука с Прохором. В легком удивлении приподнял брови. «С вами, оказывается, прекрасная гостья». В голосе звучал явственный намек на то, что их требуется друг другу представить. Прохора, одетого в мундир гвардии, Патриций благополучно проигнорировал. Олег, который сейчас завис около стены, задумчиво уставился на Засекина. Скорее всего, прикидывал, насколько я расстроюсь, если у того внезапно откажет сердце, или чьи-то пальцы разорвут ткани головного мозга. Асука Афеева, член рода, одаренный ранга мастер, способная нести боль и смерть. Вот теперь на лице княжича, который уже собирался рассыпаться в комплиментах, появилось выражение настоящего изумления. Видимо, про плененную Асуку Абы он слышал, и без труда совместил два образа в один, поняв, кто именно перед ним стоит. Я же воспользовался ситуацией и сухо поинтересовался, чем обязан господин Засекин. Тот с некоторым трудом оторвал взгляд от лица японки и перевел его на меня. Наш общий знакомый сообщил, что вы хотите внести определенные коррективы в один из старых договоров. Думаю, это стоит обсудить. Внутри на момент всплеснулось раздражение. Вот значит, как Вениамин решил указать дерзкому, с его точки зрения, Патрицию, место, вынудить вести переговоры со всеми тремя княжескими родами. Идея была ясна, рычагов давления на эти фамилии у меня не было, а потому придется изворачиваться, обращаясь к нему за помощью и прогибаясь перед волей Рюриковича. Одно непонятно, почему он решил, что я вообще стану в это ввязываться. Когда мы общались, речи о моих переговорах этим тремя родами не шло. Еще раз прошелся взглядом по Засекину. Родовой перстень обычный, без намека на божественную силу. Внутри каркаса, ядра, подходящие для ранга мастера, а лицо источает уверенность в собственных силах. Вот последнее, это точно зря. Наш общий знакомый говорит правду. Но видите ли, в чем дело, мы уже все с ним обсудили, и он выразил свое согласие. Потому, по поводу любой платы и вопросов, которые у вас имеются, стоит к нему же и обратиться. Улыбка на лице Засекина слегка померкла, и он осторожно уточнил. Вы полностью уверены в своей интерпретации? Сандал, который завис около ростового окна, что выходило на взлетную полосу, недовольно рыкнул. Я же, с усмешкой, кивнул. Абсолютно. Он не предупреждал о вашем визите и не сообщал, что мне придется контактировать с кем-то из князей. Лишь пообещал решить мой вопрос. Как именно он будет это делать, уже совсем не мои проблемы. Безусловно, к такой наглости со стороны обычного, в плане социального статуса, Патриция, княжич готов не был. Пусть я и продемонстрировал миру, что в состоянии эффективно действовать на поле битвы, но будучи членом княжеского рода, все же рассчитываешь на иное к себе отношение. Уверен, реакция Рюриковича будет похожей, скорее всего, намного более жесткой. Он, в конце концов, вообще относится к главной императорской семье, людям, что не просто стоят у подножия престола, а окружают его. Впрочем, это мне скорее на руку, чем наоборот. Гнев приводит к расфокусировке внимания, а рассеянного оппонента переиграть всегда намного проще. Тем не менее, вы же сейчас летите в Петербург. Я тоже жду своей рейса, но мог бы отправиться с вами. Заодно и перекинемся парой фраз по пути. Судя по выражению глаз, смертный считал свой план достаточно неплохим. Видимо, слишком привык полагаться на высокий статус своего рода. Особенно при контактах с патрициями, что стояли на более низких ступенях социальной лестницы. К сожалению, мы направляемся совсем в другое место, а сам перелет запланирован, как частный, для двух лиц и их сопровождающих. Засекин покосился на изможденного царевича, что опирался на трость, вернул взгляд на меня, немного подумал, и наконец определился. Вы же понимаете, что его сиятельство не станет убирать нашу подпись и отказываться от обязательств, если для этого не будет веских причин. Я посмотрел ему в глаза и довольно улыбнулся. Что главы всех трех княжеских родов постараются стребовать нечто ценное, я прекрасно осознавал, особенно, если учесть, что речь шла про Маховых, которых опасалась большая часть варварской знати. Вот только требовать им было нужно совсем не у меня. Наш общий знакомый, который ввел вас в курс этого дела, должен все компенсировать. Повторюсь, все вопросы, которые касаются вознаграждения рода или возмещения его потенциальных потерь, должны направляться ему. Договоренность с ним по этому поводу уже достигнута. Вот теперь, с лица Патриция пропали последние остатки благодушия. Тогда, как глаза царевича Алексея, что внимательно прислушивался к беседе, напротив лучились иронией. С ним, возможно, у вас и есть некий уговор. Но разве вы не подумали о том, что стоит договориться и с теми, чьи подписи стоят на документе? Не выдержал все-таки, в голосе княжича прорезалось откровенное недовольство. Чем я немедленно воспользовался? Вы сейчас намекаете на то, что наш общий знакомый не способен выполнить обязательства, которые на себя взял? Или вам мало того, что он пообещал? Как я уже сказал, у нас с ним имеется свое соглашение, в которое входят и ваши подписи под обсуждаемым договором. Если честно, слушая сейчас вас, я невольно начинаю испытывать сомнения в способности этого человека выполнить обещанное. Возможно, стоит задать ему пару вопросов по этому поводу. Смертный на момент замер, удивленно округлив глаза и, судя по всему, лихорадочно думая, как выпутаться. Он то собирался надавить на нетитулованного дворянина, а вместо этого вышло так, что по сути, оскорбил одного из Рюриковичей. Пока он не успел ничего сообразить, коротко кивнул. «Мои извинения, но самолет сейчас уже подадут. Нам с его высочеством, пора». Через какие-то секунды мы покинули зал, провожаемые изумленно задумчивым взглядом Засекина, который застыл около входа, пытаясь прийти в себя. Все распоряжения, что касались самолета, я отдал еще вчера. Второго пилота за один день отыскать не смогли, но зато взяли на работу стюарда, слабого одаренного, которого связали по рукам и ногам клятвой. Понятное дело, я бы предпочел иной метод, но тут было не до выбора. Задействовать на такой должности кого-то из посвященных в мои секреты было бы слишком расточительно. Царевич заговорил, когда мы уже взлетели, а стюард принес кофе, сэндвичи и печенье. Куда мы летим и к чему все это? Я сократил свою программу на форуме вдвое, использовав в качестве предлога болезнь, а теперь объявился у всех на глазах в аэропорту Владивостока, да еще и улетел с тобой в неизвестном направлении. Не то, чтобы меня сильно заботила репутация, но казаться лгуном в глазах всей имперской знати тоже не хочется. Ради чего понадобилась настолько чудная схема? Отпив кофе, я аккуратно поставил пластиковый стаканчик в предусмотренной конструкции и углубление и повернул голову к Рюриковичу. Ради целого набора важных вещей, твоего здоровья, например, будущего империи, жизни Анны Волконской, разве этого мало? Тот с некоторым сомнением глянул на меня, покосился назад, где сидели его телохранитель, Асука и Прохор, отделенные от нас барьером. Для того, чтобы меня вылечить, нужно было обязательно куда-то лететь, причем тут будущее империи, и каким боком, все это касается княжны Волконской. Судя по тону, Рюрикович был слегка на взводе, из-за чего я сначала даже удивился, потому как веских причин для злости у царевича вроде не имелось, а спустя секунду понял, что он воспринял упоминание своего здоровья как попытку давления, на что и последовала ответная реакция. Вылечить тебя я мог и на месте, но процесс требует определенного времени. Скорее всего, понадобится несколько сеансов, между которыми должны быть промежутки. А мне требовалось покинуть Владивосток. На лице Патриция немедленно возникло возмущенное выражение, но выплеснуться его негодованию наружу я не позволил, сразу продолжил. К тому же, мы сможем обсудить вопрос будущего всей империи, а ты сможешь принять участие в увлекательном расследовании. Но об этом потом. Думаю, прямо сейчас стоит перейти к первому сеансу лечения. По мере того, как я говорил, у царевича явно появлялось все больше вопросов. Но последняя фраза разом переключила фокус внимания на совсем другое. Здесь, в самолете, получив от меня молчаливый кивок, Он растерянно оглянулся, а потом с легкой неуверенностью поинтересовался, насколько это будет больно и сколько всего потребуется сеансов. Я пожал плечами, задумчиво рассматривая тот хаос, что творился внутри его энергетического каркаса. Думаю, боль окажется терпимой. Сеансов от 3 до 5, с промежутком в день или около того. Сначала на его лице отобразилось недоверие, после чего глаза моментально полыхнули радостью. Для человека, который был болен всю свою жизнь, а сейчас и вовсе, фактически умирал, излечение за несколько дней казалось настоящим чудом. Меньше через минуту я уже приступил к процессу. Самым простым вариантом было бы полностью расщепить его ядра и энергетический каркас, после чего прожечь каналы заново и сформировать все заново. Но это было объективно невозможно. Во-первых, не факт, что его ослабленный организм перенесет подобную нагрузку. Во-вторых, он потеряет свой родовой дар, который еще и был совмещен с силой крови. Сейчас это являлось негативным фактором. Работа всей этой системы оказалась нарушена, и она отравляла его тело. Но какой-то, пусть и хрупкий, баланс поддерживался. Если убрать ядра и полностью вычистить дар, та мощь, что содержалась в его крови, может запросто прикончить Рюриковича. В-третьих, я мог попробовать убрать и силу, что была растворена в его крови. Но даже если получилось бы, в будущем такой вариант был способен обеспечить массу проблем, вплоть до того, что родовой перстень откажется признавать смертного. О последствиях подобного догадаться несложно. Поэтому приходилось осторожно распутывать узлы каналов, прожигать отдельные новые отрезки, восстанавливать ответвления и, самое сложное, филигранно прожигать сотни и тысячи микроскопических нитей, по которым должна струиться сила. При создании каркаса с полного нуля, они создавались сами по себе, за счет выплеска мощи во время создания базовых каналов. Сейчас же, приходилось делать все вручную. Закончил я минут за 10 до того, как самолет начал снижаться. Результат был не таким уж и плохим. Около половины энергетического каркаса царевича функционировало так, как надо. Убрав барьер, который отсекал нас от стюарда, продемонстрировал ему пустой пластиковый стакан, намекая на то, что требуется порция кофе. А справа послышался слабый голос Рюриковича. Непривычные ощущения. Я чувствую силу. И вроде даже могу. Хм, она правда слушается. В уперся восхищенный взгляд. Как ты это сделал? Лучшие целители империи пытались годами. Да что там, когда я был ребенком, отец приглашал одаренных со всего света. Я усмехнулся, поглядывая на стюарда, который занимался кофе. От возможного подслушивания нас прикрывал еще один щит, прозрачный, но надежно скрывающий любые звуки. Как видишь, мои возможности немного отличаются от техник тех целителей, которые тебе знакомы. Тот медленно кивнул, немного подумал и озвучил вопрос, что я тебе за это должен. Я то думал, он сейчас поинтересуется, как я это провернул. Но Алексей все же был Рюриковичем. С одной стороны, правильно расставлял приоритеты, а с другой, знал, о каких вещах не стоит спрашивать в лоб. Человек, что родился членом императорского рода, должен впитывать такие качества с молоком матери. Конечно, если хочет дожить до совершеннолетия. Помнится, мы как-то уже касались этой темы во время совсем иного перелета. Правда, с тех пор ситуация несколько изменилась. Но думаю, это в любом случае стоит обсудить позже. Стюарт наконец принес кофе, а я бросил вопросительный взгляд на смертного, что все еще привыкал к новым ощущениям. «Как себя чувствуешь? Способен прогуляться?» Тот вполне искренне усмехнулся и кивнул. «Более чем». Впрочем, уже через секунду стал чуть серьезнее и уточнил. «Куда именно?» Сделав глоток горячего напитка, я вздохнул. «Понимаешь, тут такое дело. На днях ко мне заглянула Анна Волконская, и как внезапно выяснилось, это была не совсем она». Краткий пересказ событий я закончил, когда мы уже заходили на посадку, а изрядно удивленный и, пожалуй, даже шокированный царевич немедленно дал согласие на участие в поисках. Собственно, это было одной из причин, по которой я взял его в Красноярск. Каждый член рода Рюриковичей был наделен правом вести полноценное следствие, а если речь шла о тех, кто состоял в главной семье, то они могли делать это полностью самостоятельно. Если один из них вскрывал факты, которые казались ему нарушением законов, то мог немедленно начать расследование, используя для этого те ресурсы государства, которые считал нужным. Правда, об этом следовало дать знать императору, на что отводилось всего 3 часа с момента первых действий. Но тут имелся небольшой нюанс. Правитель империи был болен и не приходил в сознание. Вводить в курс дела было некого. Конечно, все могло развернуться по-всякому. Далеко не факт, что розыск Волконской приведет к серьезным разрушениям или необходимости убивать патрициев. Но если ситуация все же выльется в нечто подобное, то куда проще отправить навстречу офицерам третьего отделения настоящего Рюриковича, который заявит, что ведет расследование, а Василий Афеев, верный слуга престола, которого он попросил о помощи. Такая формулировка, мало того, что отсекала все вопросы со стороны властей, так еще и исключала потенциальные претензии со стороны знати. Раз это официальное следствие члена императорского рода, то и поводов для объявления войны или выставления Виры нет, ведь все происходит строго в рамках закона. Поэтому, сразу после посадки, мы отправились в один из отелей, где нас ждали забронированные со вчера номера, а оттуда выехали к другой гостинице, где, по словам Натальи Волконской, проживала ее внучка. Когда остановились, Сандал сразу же сделал круг над зданием, рассматривая его со всех сторон, а я подсветил божественной мощью, используя отпечаток силы княжны в качестве образца для поиска. След нашелся практически сразу, в одном из люксов, расположенных на втором этаже, да и в целом, внутри здания их обнаружилось немало. Вот с поисками на улице, дела обстояли немного сложнее, здание было недалеко от центра города и мимо, каждый день проходило множество одаренных. К тому же Анна выдвигалась из отеля по разным маршрутам. Сандал проверил 3 самых отчетливых цепочки следов, но все они вели в рестораны. Безусловно, версию с происшествием в одном из этих заведений тоже стоило отработать, но ее я решил оставить на будущее. 4-й привел дракона к зданию театра, а вот 5-й, куда более слабый, вывел к старинному особняку, что стоял в 5 кварталах от центра города. Разбойники здесь. По сознанию прокатился рык спутника, и я сосредоточился на картинке, которую он сейчас передавал. Действительно, из дома шло 2 цепочки следов княжны. Одна вела назад к отелю, а вот вторая доходила до соседней улицы, где бесследно исчезала. Как будто Волконская попросту растворилась в воздухе. Пока мы ехали к нужному адресу, Сандал проверил все еще раз и убедился, что ошибкой тут не пахло. След Анны шел только в одну сторону. Назад в дом она не возвращалась. Следом дракон заглянул и в особняк. На первый взгляд, внутри все было нормально. Обычная семья из 3 патрициев, родители и дочери, да несколько человек прислуги. Если бы не одно крохотное «но», не считая одного молодого слуги, который прямо сейчас вытворял полнейшие непотребства с дочерью хозяев дома, остальные своим поведением больше напоминали куклы, чем живых людей. Хотя их энергетические каркасы визуально ничем не отличались от обычных. Точно так же, как в случае с Волконской. Подъехав, мы припарковали автомобили в соседнем переулке. Двинуться сюда пришлось сразу на 2 машинах. В одной разместился царевич со своим телохранителем, а на второй поехал я с Прохором и Асукой. Рюрикович, к счастью, вопросов задавать не стал, лишь хмуро глянул на особняк, да покосился на того усача, которого сегодня взял с собой, после чего захромал следом за мной к крыльцу. Стоило приблизиться к ступеням, как дворецкий, что до этого сидел в кресле прихожей, вскочил на ноги и оправил свой костюм, после чего, под внимательным взглядом Сандала, направился к двери. Интересно, я ведь никак не дал знать о своем появлении, о действии наблюдательных артефактов, что были установлены в стенах дома, благополучно блокировалось моей собственной силой. Тем не менее, когда я постучал при помощи массивного бронзового кольца, дверь сразу же распахнулась, открыв вид на расплывшегося в улыбке смертного. «Чего изволите, господин? К кому вы? Как о вас доложить?» Я смерил его внимательным взглядом, анализируя энергетическую структуру. «К княжне Волконской». Смертный удивленно моргнул и наморщил лоб, а я шагнул внутрь, набрасывая на себя кольчугу и выпуская божественную мощь. Глава 8. Дворецкий был точно бесполезен в плане информации, поэтому я лишь слегка плеснул божественной мощью, погасив его разум. Тело бедолаги осело на пол, а я быстрым шагом промчался по прихожей, присматриваясь к силуэтам людей в здании. Следом ворвалась Асука, сразу же обнажившая клинок. Глядя на нее, Прохор потянул из кобуры револьвер. Вот одаренный, охранявший царевича, за оружие хвататься не стал, зато приготовил сразу 3 ударных оттиска. Что интересно, Стоило нам всем оказаться внутри, как обитатели особняка немедленно зашевелились, начав активно действовать. Первой в прихожую влетела пожилая смертная, что бежала из соседней комнаты. Судя по родовому перстню и платью, хозяйка особняка, опасной она не выглядела. Одаренная в ранге сотника не смогла бы пробить щит никого из присутствующих, разве что барьер Прохора, но и это было не слишком вероятно. Поэтому я решил подождать и переброситься парой слов. Но тут меня ждало жестокое разочарование. Оказавшись внутри, она сразу же сформировала оттиск, попытавшись ударить по мне. А вот дальше произошло неожиданное. Печать сверкнула и рассыпалась небольшим облаком сияющих брызг. Тогда как очертания тела смертной расплылись и оно осело на пол, дополнял картину полностью пропавший энергетический каркас. Буквально только что я видел ее ядра и наблюдал за тем, как внутри течет энергия, а уже через секунду, ничего из этого не было. Я сделал пару шагов вперед, и заметил, как гаснет еще один человеческий силуэт. На этот раз, хозяин дома, который осел на пол в коридоре, этот тоже был в ранге сотника и попытался набросить на себя кольчугу. Если не считать девушки наверху, с которой спешно слезал слуга, одаренных тут больше не было. Хотя, судя по их поведению, никто из обитателей особняка, вовсе не являлся человеком, кроме юноши, который сейчас был наверху, набросив на себя расстегнутую рубаху, мчался по коридору. Видимо, рассчитывал добраться до второй лестницы и покинуть дом через черный ход. Сандал оборвал его надежды несильным толчком в спину, который опрокинул смертного на пол. А когда тот перевернулся, то обнаружил над собой материализовавшегося дракона, который пребывал в весьма мрачном расположении духа. Остальных я отключил, просто потянувшись к ним божественной мощью. К счастью, это сработало и с дочерью хозяев, которая как раз выходила из спальни. За несколько шагов я оказался рядом с тем, что раньше имело форму хозяйки дома, а сзади приблизился царевич. Что это за дрянь? В голосе Рюриковича сквозили неприкрытое удивление, и я его хорошо понимал, потому как на полу расплывалась лужа из вязкой массы бледно-розового цвета, которая точно не имела никакого отношения к человеческой плоти. Более того, там не было заметно ни одного артефакта из тех, что были на женщине, включая родовой перстень, да и элементов одежды я тоже не видел. Самое странное, внутри этого материала не было ни единого следа силы, хотя, без ее применения, тут точно не обошлось. Сейчас разберемся. Наверху тот, кто на самом деле управлял домом. Смертный косо глянул на меня, а потом споро захромал к лестнице, опираясь на трость. Усмехнувшись, я двинулся следом и, обогнав Рюриковича, взбежал по ступеням. Краем глаза заметил, как нахмурился его телохранитель. Правда, сам член императорского рода на это никак не отреагировал. Перешагнув через деву, что распласталась на полу в распахнутом халате на голое тело, добрался до перепуганного юноши, который не отрывал взгляда от зловеще смотрящего на него сандала. Впрочем, когда я оказался рядом, он все-таки отреагировал. Чуть повернув голову, тихо сказал: «Меня нельзя трогать». Позади хромал Алексей. Следом шагали Асука с Прохором, которые в отличие от меня не решались в наглую обогнать Рюриковича. Замыкал процессию телохранитель. Олег же, на всякий случай, оставался в прихожей. «Это еще почему?» — с искренним интересом уточнил я. «А кто вам тогда все расскажет?» — не менее искренне удивился смертный. Слева тяжело выдохнул добравшийся до нас царевич. Остановился, опираясь на трость сцепленными пальцами обеих рук. Чувствовал он себя лучше, но такие пробежки пока ему были противопоказаны. Юнец, что валялся на полу, присмотрелся к перстню на его руке и тихо охнул. «Вы что, из императорского рода? Прям настоящий Рюрикович?» Как-то слишком показательно он удивлялся, для того, кто заправлял жизнью целого особняка и несколько минут назад ожесточенно имел юную патрицианку, да и в целом, не походил на внезапно раскрытого заговорщика, которого ждет расправа. Слишком уж уверенно выглядел. Возникшие подозрения заставило отдать мысленный приказ сандалу, и тот вернулся в призрачный облик, сразу же сорвавшись с места. А вот я поймал на себе заинтересованный взгляд Алексея. «Так это и есть твой дракон? Знаешь, судя по газетным статьям, я думал, он побольше будет». Спутник, который осматривал подвалы особняка, молнией устремился обратно. Уже через секунду перед лицом царевича возникла белая драконья голова, которая тихо, но отчетливо прорычала: «Я ведь могу и для тебя пререрри думать песню, а стор рожнее, пререрринс». Исчезнув, снова рванул вниз, А Рюрикович ошеломленно моргнул и снова посмотрел на меня. «Погоди, как ты ему? В смысле, он что, живой?» Растерянность была понятна. Создание псевдоразума в призрачных конструктах являлось крайне сложной задачей. Хотя, на текущем уровне силы, я бы, пожалуй, тоже не справился. Но с точки зрения их смертных одаренных, все было еще хуже. На весь мир насчитывалось всего несколько разумных призрачных конструктов. Так что вывод напрашивался сам собой: мой спутник разумен. Либо у меня очень странное чувство юмора. Хотя, судя по ошарашенному виду царевича, второй вариант он сразу же отмел. Впрочем, одного укоризненного взгляда оказалось достаточно, чтобы Алексей вспомнил о лежащем перед нами пленнике. Тот же, когда в него уперлись наши взгляды, беспокойно заерзал. «Я все скажу, вы только не убивайте». Вроде бы смертный говорил вполне логичные вещи. Любой испугается, если в дом вломится группа одаренных, а тебя самого собьет с ног дракон. Пусть и относительно небольшого размера, вид он себе тоже старался придать испуганный. Но имелась одна проблема: среди оттенков его сознания не было настоящего страха. Он делал вид, что боялся. Возможно, даже сам так думал. На деле же, его разум оставался спокойным. Я кивнул царевичу, который искоса посмотрел на меня, а сам еще раз подсветил дом при помощи силы искры. Вроде больше тут никого не было, да и Сандал проверил все комнаты, подвалы и укромные уголки по три раза. Помощь изнутри к смертному точно прийти не может. Что стало с этими людьми? Кто ты такой? И что здесь вообще творится? Одно слово, Рюрикович. Вместо того, чтобы поинтересоваться судьбой Анны Волконской, из-за которой мы сюда в первую очередь и заявились, сразу же перешел к глобальным вопросам. Меня просто оставили присматривать за домом, господин. Приказали следить, чтобы эти не разбредались и не творили лишнего. А что с ними сделали, я не ведаю. Раз в особняке не было никого, кто мог бы прийти на помощь, значит, причина странного поведения крылась в самом смертном. Вот только, я никак не мог понять, что именно с ним было не так. Следов ментального вмешательства я не видел. Никаких артефактов у него тоже не имелось. Он даже одаренным не был. Кто отдал тебе этот приказ? В голосе царевича прорезалась сталь, и юнец вполне натурально задрожал. Ее сиятельство, Василина Шуйская. Не убивайте, милостивый господин. Я человек подневольный, силой не владею. Сказали, если не буду делать то, что велено, со мной будет то же самое. Алексей нахмурился, глянув на меня, а я вспомнил разговор одаренного, что прибыл с княжичем Долгоруким, когда тот явился за своей невестой. Тот ведь тоже говорил про какую-то Шуйскую, связанную с хранителями. Если глянуть на это под таким углом, то версия имела смысл, но это не отменяло всех тех странностей, которые я подметил в поведении смертного, не говоря уже о том, что никто не станет вот так запросто сдавать своего господина, или, как в данном случае, госпожу. Как правило, люди хотя бы для вида пытались поиграть в молчащих героев. Этот же был готов все выложить, как только нас увидел. Сандал облетал дом, наблюдая за окрестностями, а я отступил в сторону, оглянувшись на Прохора, который с интересом наблюдал за беседой, продолжая держать в руке револьвер. Сконцентрируйся на нем, попробуй сдвинуть с места то, что внутри. На лице царевича, который тоже бросил взгляд назад, проступило недоумение. А вот мой адъютант, посмотрев на юношу, что так и лежал на спине, непонимающе нахмурился. Он ведь живой, ваше благородие, а вдруг убью ненароком? Я мрачно хмыкнул, покосившись на смертного. Те внизу тоже ведь живыми казались, верно? Выполняй приказ, солдат. Стоило чуть надавить в последних словах, как гвардеец встрепенулся и, убрав оружие, потянулся своим даром к пленному. А стоящий рядом царевич тихо поинтересовался: ты что делать собрался? Это единственный живой свидетель. Будь на его место кто-то иной, я бы его благополучно проигнорировал. Но этот Рюрикович был единственным членом императорского рода, с которым у меня получилось наладить контакт. А если в будущем все сложится так, как надо, вполне может стать членом моей свиты, да и императорский престол занять. Поэтому я все же коротко объяснил: проверить его на предмет чужого влияния. Выражение лица подсказывало, что Алексей не совсем уловил смысл фразы, но сейчас было не слишком подходящее время, чтобы вдаваться в детали. К тому же Прохор уже начал действовать, душа внутри слуги, которого поставили следить за особняком, затрепетала, дергаясь из стороны в сторону. Конечно, я мог бы попробовать все сделать сам, но адъютанту требовалось практиковаться. К тому же, если я был прав, то касание чистой божественной мощи могло все испортить, а дар гвардейца был слишком слаб, чтобы нанести случайный вред. Душа юнца заметно сдвинулась, а сам он скривил лицо от боли. Спустя мгновение вовсе выгнулся дугой на полу, натужно заверещав. Царевич уставился на извивающегося смертного, а сука тихо хмыкнула, а вот Прохор неожиданно остановился. Пришлось чуть надавить. «Продолжай, только осторожнее». Во взгляде Рюриковича проступил живой интерес. Он явно не до конца понимал происходящее, а гвардеец снова потащил душу наружу. Человеческая суть сопротивлялась, цеплялась за оболочку, пытаясь удержаться на месте и сражалась за свое право остаться внутри тела. Но сопротивляться давлению дара у нее не получалось. Прохор пусть и медленно, но вполне успешно вытаскивал ее наружу. На первый взгляд, с душой все было в порядке. Единственное, что смущало, относительная легкость, с которой ее выходило извлечь. Но и тут все можно было списать на индивидуальные особенности цели или мощь дара. К тому же я ни разу не пробовал провернуть нечто подобное со смертными. Да и незачем было. Пожирание душ смертных ради собственного усиления – мерзость, за которую я сам же жестоко карал. А для быстрого и эффективного убийства людей существует масса других, более простых способов. Я не отрывал взгляд от очертаний души, что постепенно проявлялось в воздухе над телом, но все равно чуть не пропустил момент, когда все произошло. Только что, перед глазами была цельная конструкция, а вот она уже лопнула, разметав брызги тающей энергии по всему коридору. Сзади тяжело охнул Прохор, а я немедленно рявкнул: «Стоп, отпусти ее». Тот прекратил использовать дар. Я же вглядывался в происходящее. Большой и бесформенный кусок тонкой энергии, который сейчас скользнул назад в оболочку, видимо, был основой всей конструкции, настоящей человеческой душой, которую обложили со всех сторон дополнительными компонентами, склеили чьей-то силой, а потом зашили в оболочку, которая все это должна была замаскировать. И стоило признать, сделали все весьма неплохо, по крайней мере, на техническом уровне. Вот с проработкой поведения смертного они прогадали. Будь он более убедителен, я бы и не подумал о необходимости подобной проверки. Юноша на полу перевернулся на бок и тихо заскулил, обхватив голову руками. А Рюрикович не выдержал. «Какого лешего это было? Что ты с ним сделал?» Вместо ответа я подступил чуть ближе к пленнику и потянулся силой искры к его телу. Влил немного энергии, приводя в чувство и бодря. Когда тот убрал руки от головы и с легким удивлением поднял глаза наверх, я кивнул: «Теперь рассказывай». Алексей тоже перевел взгляд на слугу, а тот удивленно округлил глаза. Потом осторожно уселся на полу, скосил глаза в сторону, как будто прислушиваясь к своим ощущениям. Снова посмотрел на меня: «Что рассказывать, господин?» Голос подрагивал, но для того, чью душу только что освободили из рабства, он был относительно спокоен. Хотя основная заслуга тут принадлежала божественной силе. Не влия определенный ее объем в оболочку смертного, тот бы все еще содрогался в конвульсиях. Все, с самого начала. Кто ты такой? Как попал в этот дом? Что с тобой сделали? Кого ты тут видел? И самое главное, кто всем заправлял? Тот обхватил себя руками и принялся медленно раскачиваться вперед-назад, оставаясь сидеть на полу. «Вася я, Перцов Василий, служу господам Уваровым, как отец мой, как дед и как прадед». Он замолк, а царевич неожиданно вклинился в процесс допроса. «Уваровы владеют этим особняком?» Сидящий на полу юнец кивнул. «Я же, чуть поморщившись, задал другой вопрос: когда все изменилось, кто это сделал?» Смертный, которого звали так же, как Афеева, прекратил раскачиваться, поднял взгляд, уперев его в меня. «Да дней 50, наверное, прошло. Гость пришел сюда, говорил о чем-то с господами. Потом я пошел отнести им еще чаю, а в ногах слабость вдруг объявилась. Я прямо с подносом и упал», шмыгнув носом, добавил: «Чашки разбил, ковер залил. Думал, ругать будут, только уже некому было ругать». Смертный опустил грустный взгляд, а я попробовал перевести разговор в нужное направление. «Ты помнишь, как выглядел тот, кто это с тобой сделал?» Наморщив лоб, едва заметно кивнул. «Мужчина, лет 40 на вид, с бородкой, но как его звать, не знаю». С каждым словом, Рюрикович хмурился все сильнее. На его глазах выживший смертный менял свои показания, больше не вспоминая Шуйскую, но при этом рассказывая о каком-то непонятном мужчине. «Ты помнишь, как он это сделал, и что происходило потом. Передернув плечами, слуга отвел взгляд в сторону. Он, сложно объяснить, господин, меня как будто из тела вынули, в тесте изваляли, потом подсушили и назад засунули. Если отталкиваться от того, что я видел, процесс он написал, достаточно точно. Значит, был в сознании все время, пока его обрабатывали. Сам юноша, чуть помедлив, продолжил. А дальше, это как будто уже и не я был. Руки вроде свои вижу, ноги тоже, и тело чувствую. Но вот ничего сделать то и не могу. Как будто кто-то другой мной управлял. И гадости все эти с госпожой Вероникой вытворял. Снова потупился, опустив взгляд в пол. Я же, не обращая внимания на пристальный взгляд царевича, который тот переводил со слуги на меня и обратно, перешел к следующему моменту. «Почему ты сказал, что тебе отдала приказ Шуйская?» Смертный из-под лобья глянул на меня. Тот, кто в моей голове потом объявился, думал, что так и надо. Он, сложно это все, он как будто помнил о том, что на самом деле видел госпожу Шуйскую, и на место, куда она настоящих Уваровых увезла, должен был указать. Вот это уже было интересно. Ситуация только что обрела новый смысл. Выходит, неизвестный не только пытался использовать созданные копии в своих корыстных целях, но и планировал подставить Шуйских. Вопрос в том, что из этого было основной целью. Если превалировало желание стравить князей Шуйских с другими родами, а может быть и с Рюриковичами, то получается, техника создания копий была лишь инструментом. Либо все это лишь являлось схемой на случай раскрытия. «Где то место, на которое ты должен был нам указать?» Собеседник снова поморщился. «Старая крепость их, которая на Енисее стоит, она вроде как заброшена давно, но я должен был сказать, что именно там она всех и держит». Опустившись на одно колено, заглянул ему в глаза, заставляя перестать раскачиваться. Добавил еще каплю божественной силы. «А теперь попробуй вспомнить, во что был одет тот мужчина, что пришел в гости. Возможно, у него был родовой перстень, какие-то артефакты, что-то еще приметное». Смертный помолчал, судорожно кривя лицо и уперев взгляд в пол. Наконец поднял глаза на меня. Пряжка только странная такая была, с головой волка выгравированной, только какой-то чудной. «Не помню точно, господин, простите». Я выпрямился и посмотрел на царевича. Он со вздохом пожал плечами. «У нас родов 20, голову волка в гербе используют. И у скандинавов столько же, если не больше». Логично, волки у варваров были популярны всегда. Вот только, что теперь делать? Общая картина у меня перед глазами есть, но та часть, где изображен истинный виновник, вымарана. Да и с жителем этого дома надо что-то придумать. Сутки, он, предположим, простоит нетронутым. Но рано или поздно сюда кто-то попробует войти. Не могли же эти уваровы существовать в полной изоляции. Мой взгляд опустился на слугу, а сзади послышался неуверенный голос Прохора. «Голова волка, да еще чудная, говоришь, она случайно не с тремя глазами была?» Все взгляды момента обратились на гвардейца, и тот, заметно смутившись, добавил: «Один на лбу и еще два обычных, или нет?» Я повернулся к смертному, что сидел на полу, и увидел, как его глаза вспыхнули узнаванием. «Точно, вот что в ней было странного, три глаза». Снова глянул на адъютанта, тот на момент растерялся, но быстро взял себя в руки. «Мне когда 12 годков было, к нам по ошибке военные заехали. Искали что-то в тайге, да дороги перепутали. Оно не мудрено, их ж там, считай, нет. Дорог, в смысле?» Наткнувшись на мой взгляд, запнулся и через секунду продолжил. «У них такие эмблемы и были. У кого-то на пряжке тоже, у кого-то на рукояти ножа. Но перстней я не видел, да и не из рода они были». Мы с Рюриковичем обменялись взглядами, и я нетерпеливо уточнил: «Чьи это были солдаты, Прохор?» Адъютант на секунду замолчал, как будто собираясь с мыслями, после чего озвучил ответ: «Форма концессии Лаптевых на них была, ваше благородие». Глава 9. На какое-то время вокруг установилась тишина, нарушаемая только звуками, что издавал слуга Уваровых, сидящий на полу коридора. «Бароны Лаптевы, значит, та самая концессия, что контролирует гнездо в районе Уральска, а совсем недавно заключила с престолом договор о работе в Амурской области. Безусловно, я считал их подозрительными. Как минимум, по той причине, что братья Лаптевы точно связаны с хранителями и должны немало знать о пробоях, иначе не смогли бы заниматься подобной деятельностью. Но того, что они окажутся замешаны в этом деле, я никак не ожидал. Ведь тогда выходит, что это они отправили виконта Ильи к Пусану и попытались ударить по цитадели. Чем я им так помешал? Или это не сами Лаптевы, а кто-то с ними работающий? В конце концов, мало ли кто мог оказаться среди наемников, что служили в концессии. Определившись со стратегией поведения, бросил взгляд на царевича. В Красноярске есть солдаты Лаптевых, тот уставился на меня, как Марс на крестьянина с осликом, что захотел пересечь поле между двух армий и попросил их оставаться на месте. Было как-то и такое. Старик тот, правда, оказался непростым, а про его животное, прибратье, было лучше вовсе не вспоминать. До 10-й порции амброзии, по крайней мере. Потом он обычно сам предлагал выпить за порождение бездны, что могло сокрушить мир одним ударом копыта. Мне откуда знать, я царевич, а не военный или офицер канцелярии. Несколько мгновений подумав, окинул взглядом Асуку с Прохором. Соберите всех, кто цел, в гостиной второго этажа. Свяжите только надежнее, чтобы точно не освободились. Алексей продублировал приказ телохранителю, отправив его вместе с моими людьми, а я дал слуге команду подняться и идти за нами. Основные моменты он уже рассказал, теперь пришло время деталей. Расположившись в той же гостиной, куда троица помощников стягивала выживших, которых сразу же вязала, мы слушали все, что мог вспомнить испуганный смертный. Я надеялся, что всплывет какая-то причина, по которой была выбрана именно семья Уваровых. Но из его слов ничего подобного не вырисовывалось. Обычные патриции, старый род, который когда-то был еще и богатым, но постепенно растерял большую часть активов. Эта семья формально относились к одной из старших ветвей, но на деле они жили лишь за счет отчислений некоторых компаний, которым требовался гербовый дворянин среди учредителей. Когда я описал Волконскую и назвал день визита девушки, то Василий вспомнил и ее. Мол, да, такая приходила, явилась с несколькими гвардейцами и их напоили чаем, тем самым, которым угощали всех гостей, которых предполагалось похитить. Потом другие слуги вытащили тела, погрузили в машину и та уехала. Что это был за автомобиль и кто сидел за рулем, он не знал. Рюрикович все больше хмурился, поглядывая на меня, и я его понимал. Бильский еще давно присылал мне информацию по поводу Лаптевых и их концессии. Хотя, правильнее сказать, целого конгломерата, который вокруг этой концессии выстроен. Да, его владельцы были всего лишь баронами, а использовать войска концессии в ходе родовых войн формально запрещалось. Но никто не мешал немного поиграть терминами, на месяц превратив пару армейских бригад в наемников, которые получили от концессии военную технику в аренду, а потом наняв их обратно. Конечно, за такие фокусы должно было карать третье отделение, но с ним всегда можно было договориться. По крайней мере, именно такой посыл читался между строк документа, который прислал мне Бильский. К тому же, Лаптевы и без этого располагали солидными ресурсами, а их связи в патрицианских кругах делали противостояние опасным для любого человека в империи, исключая разве что ее правителя. Но место на престоле, по большому счету, уже пустовало. Основной вопрос был в том, действовали бароны сами или эмблема трехглазого волка стала обычным совпадением. Сейчас я жалел, что рядом нет Ульяны. В присутствии девы можно было допросить кого угодно, заставив его забыть об этом. Более того, при должной концентрации, блондинка была в состоянии стереть у человека память о недавних событиях. Как после схватки с самым первым отрядом АБ, когда нам пришлось какое-то подержать под замком группу репортеров. В итоге их всех высадили подальше от усадьбы, абсолютно ничего не помнящих и изрядно растерянных. Когда, через полчаса, смертный закончил говорить, у меня уже оформился приблизительный план действий. Начал я с самого простого и в то же время потенциально сложного убеждения царевича. Повернувшись к патрицию, что сидел справа от меня, за круглым столом, озвучил свое предложение. «Думаю, тебе лучше подождать здесь, а я пока попробую разобраться». Рюрикович недовольно нахмурился. «Как ты хочешь разбираться? Заявиться в ближайшие представительства концессии, вышибить двери и спросить, не знает ли кто-то о похищении их людей, а заодно про их замену на манекены из розовой слизи?» В голове сразу же прозвучал мысленный рык Сандала. «Он знает толк в красивых планах. Я же отрицательно качнул головой. Нет, но и рассказывать до того, как все проясню, не стану». Смертный нахмурился. Осознавать, что, по сути, вынужден подчиняться нетитулованному дворянину, было явно неприятно. С другой стороны, он видел меня в деле, во время нападения в самолете, да и про лечение забывать не стоило. как и о фактической победе, одержанной над кланом Абе. Не знаю, думал ли он о тех же самых вещах или его логика чем-то отличалась, но в конце концов, царевич кивнул. «Предположим, я соглашусь, сколько мне здесь ждать?» На второй фразе, повел вокруг взглядом, выражая отношение к месту, выбранному для ожидания. «Я же небрежно пожал плечами. Скорее всего, в районе нескольких часов. Не думаю, что поиски займут много времени». Алексей скептически хмыкнул. «Поиски чего?» Я покосился на слугу, который отсел на дальний от нас диван и сейчас горестно пялился в пол. «Правды?» «Конечно же», — Рюрикович прочистил горло и деланно невозмутимым тоном поинтересовался. «А что будет, если эта правда укажет на баронов Лаптевых?» «Неплохой вопрос, и точного ответа на него у меня пока не было. Тогда нужно будет хорошо все обдумать». Увидев мелькнувшие в его глазах сомнения, усмехнулся. «Развязывать полноценную войну внутри империи я не планирую». Судя по оттенкам, которые сейчас демонстрировало его сознание, царевич поверил далеко не до конца, но продолжать дискуссию на эту тему не стал. Спустя минуту я уже покинул особняк, в котором оставались Рюрикович со своим телохранителем и Олег, сохранявший бесплотный облик. Подсветив окружающие дома божественной силой, я уверенно направился к машине и, забравшись вместе со сукой на заднее сиденье, отдал негромкую команду Прохору.